Глава 21. В дверь кабинета тихо постучали. Елена Петелина, работавшая за столом, подняла взгляд. На пороге стоял 40-летний обаятельный мужчина в черном пальто с вызывающе белым шарфом. Он обладал шармом обольстителя, но не таким, когда слащаво подлизываются. Мужчина словно снисходил с пьедестала самоуверенности, подбадривая женщину мягким взглядом. «Да, я готов принять тебя в свои объятия». Елена узнала адвоката Дениса Гомельского. «Привет, Леночка, это тебе». Из-за спины адвоката появился роскошно оформленный букет. Елена не смогла сдержать улыбку, однако беспомощно развела руки. «Спасибо, но у меня нет». Елена представила, что придется просить у женщины из канцелярии большую вазу. Неизбежно поползут слухи, но Гомельский ее опередил. «Я знаю». Из пакета появилась широкая ваза, раскрывающаяся кверху, как бутон тюльпана. Адвокат по-хозяйски подошел к столу, сдвинул бумаги, и рядом с раскрытым ноутбуком словно выросли цветы. Удивительно, но от них пахло весной. «По какому случаю?» — поинтересовалась Петелина. «Весна, хорошее настроение, которым хочется поделиться с прекрасной женщиной. Помнишь, как 3 года назад, в мае, мы встречались совсем в другой обстановке и...» «Я помню, у меня хорошая память», — оборвала гостья Елена. В то время она уже 2 года как развелась с мужем. Неясное женское томление, усиленное одиночеством, неожиданно сконцентрировалось на модно одетом элегантном адвокате, с которым их свело общее уголовное дело. Как всякая женщина, Елена хотела быть любимой и желанной. И новый знакомый подарил ей это ощущение. От чувств сорвало крышу. Это была похоть в чистом виде. За 3 недели организм наверстал то, чего был лишен более 2 лет. А потом выяснилось, что адвокат Гомельский использовал следователя Петелину, чтобы уничтожить важнейшую улику и развалить дело. Как только он выиграл процесс, их отношения закончились. «Я помню все», — с ударением на последнее слово повторила Елена. «Так зачем ты пожаловал, Гомельский? Кого решил вытащить на этот раз?» Адвокат повесил пальто на вешалку, сел напротив следователя и ласково заглянул ей в глаза. «Честно говоря, я с теплотой вспоминаю наши встречи. Ведь нам было хорошо вместе. Не обольщайся, тогда ты имел дело с неудовлетворенной теткой, а сейчас я могу с подругами этим счастьем поделиться. Я что-то упустил? Ты сошлась с мужем?» «О, да ты сунулся в бой без разведданных. Не похоже на предусмотрительного адвоката Гомельского, дай угадаю. У кого-то что-то горит, и тебя наняли пожарным». «Твоя взяла». Адвокат откинулся на спинку кресла, поддернул вверх рукав и показал на часы на запястье. «Пару часов назад я подписал договор с новым клиентом». «А я тут при чем?» «Вчера в собственном автомобиле был застрелен Борис Мануйлов. Никчемный человечишка, торгующий женщинами, а возможно и наркотиками. Когда подобные людишки исчезают, общество становится чище, а жизнь лучше». «Ты репетируешь речь в суде? Кого защищаешь?» «Я думаю, защищать никого не придется. Все зависит от тебя, Лена». «А я думаю по-другому. За убийство кто-то должен ответить». «Конечно. Благородная месть отца совращенной девушки, расправа в состоянии аффекта над насильником-сутенером, присяжные умоются слезами, журналисты возведут мстителя на пьедестал, а режиссер Говорухин снимет «Ворошиловский стрелок 2». «В таких обстоятельствах я почту за честь защищать героя бесплатно». «У тебя хорошая информация, Гомельский, но ты несколько опережаешь события. Я пока не определилась с подозреваемым». «Поэтому я здесь». Адвокат придвинулся к Петелиной и понизил голос. «На месте убийства нашли 2 патрона. Один надо убрать, и всем будет хорошо. Дело раскрыто, подлец мертв, герой-мститель, благодаря моему красноречию, отделается легким наказанием». «Я смотрю, ты ориентируешься в деле не хуже меня. Кто слил информацию?» «Лена, не все такие упертые, как следователь Петля. Более того, скажу тебе откровенно, если бы я успел чуть раньше, ты бы получила материалы осмотра только с 1 патроном. Любопытно, какой бы исчез». Адвокат наклонился к следователю и перешел на шепот. «От пистолета Ярыгина, отдай его мне». «Пошел вон, Гомельский!» Также шепотом процедила Петелина. «Не заставляй меня повышать голос!» Адвокат отклонился, снисходительно улыбнулся и подпер подбородок левой ладонью. «Который час?» – неожиданно спросил Гомельский, и Елена невольно взглянула на циферблат его часов. «Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера». Елена напряглась, почувствовав, что гость отнюдь не шутит. «Я люблю такие штучки», – пояснил Гомельский. «В этих часах видеокамера, диктофон и датчик голосовой активации. Камера сама включается, как только услышит голос, причем в отличном качестве и даже ночью. Помнишь мою привычку не снимать часы в постели?» «Ты что несешь?» «Хотелось оставить на память хорошие видео, чтобы время от времени наглядно вспоминать сладкие ласки майора юстиции по имени Лена. Или тогда ты была еще капитаном?» «Это неправда, у тебя были другие часы». «Техника совершенствуется, ты права. Те снимали короткие ролики, но я выбирал лучший ракурс». Гомельский поднялся и заботливо поправил букет. «У меня для тебя, Леночка, есть и второй подарок». Адвокат положил около вазы компьютерную флешку. Петелина опустила глаза и окаменела. «Какая же я дура, что он там наснимал?» Гомельский, как ни в чем не бывало, одел пальто и вернулся к столу следователя. «Ты полюбуйся и учти, если патрон от Ярыгина останется в деле, эту запись я распространю в интернете. Ее увидит твое начальство, коллеги и самая неприятная дочь. У них на сайте кёрлинга объявлен прикольный конкурс. Все присылают фото, видеоролики и выставляют оценки. Как ты думаешь, этому видео много пятерок поставят?» Гомельский вышел, Елена ватными пальцами пихнула флешку в ноутбук и включила воспроизведение. Самое худшее, чего она опасалась, материализовалось на мониторе. Она увидела активный минет крупным планом. В кадре только ее лицо с занятым ртом и мужская рука, убирающая ее волосы для лучшего ракурса. Другая рука не попадала в кадр. На ней в это время были часы с тайным глазком видеокамеры под цифрой 6.